Глава 15. Шаман Ша Аскетил был еще жив. Не знаю как, почему, но он дышал. Надсадно, отрывисто, но дышал. «Выжил таки», — пробурчал Ша Сеир, склоняясь к коллеге. «Ага», — победно воскликнул он, срывая с груди Аскетила какой-то кругляш. «Ах ты, плут!» Пока Сеир что-то говорил, я присела подле втоптанного в землю старика. Он лежал неподвижно, глаза его были закрыты. Из носа текла темно-бордовая кровь. Кожа лица стала болезненно-землистого оттенка, несмотря на то, что и так была зеленой. Губы неестественно посинели. Скостовав заклинание, стала наблюдать, как почва вздыбилась, выталкивая наружу Ша Аскетила. Шаман потерял сознание. Лишь едва заметно поднимавшаяся грудь говорила, что он жив. Я не врач и никогда в жизни с чем-то подобным не имела дела. Но неестественно согнутая нога и вывернутая рука подсказывали о переломах. «Лучше его не трогать до прихода Гутрун», — вслух пробормотала я. «Он смог запихнуть духа защитника в амулет. Хоть чему-то научился за годы жизни и поэтому смог выдержать удар духа молний». И сунул мне под нос овальный желтоватый предмет на кожаном потертом шнурке. Я потрогала амулет с прохладной гладкой поверхностью, со множеством насечек по краям. Ровно по центру шла рваная трещина, уродуя изделие. «Это кость Магдира. Видать, в темном лесу нашел. Или еще где-то достал», — пояснил наставник. «Дух выполнил свою задачу и вырвался на свободу. Теперь амулет совершенно бесполезен. Можешь выбросить», — добавил он, перехватил посох правой рукой и медленно направился в сторону все еще горящей огненной полосы. Я проводила его взглядом, затем, недолго думая, присела около все еще лежащего в беспамятстве Ша Аскетила и вложила кругляш ему в карман. «Не я хозяйка, не мне и выкидывать». Оторвав от многострадальной туники еще кусок, смочила водой и протерла окровавленное бледное лицо старика. Тот едва слышно застонал и медленно открыл глаза. Лопнувшие капилляры окрасили склеру в неприятный розовый цвет. «Не двигайся!» – спокойно попросила его я. «Сейчас придет травница, вправит тебе руку и соберет ногу, даст напиток из кариллы. Жить будешь!» «Пить!» – вытолкнул из себя шаман. После закашлялся, и из угла рта вырвались кровавые пузыри. Что-то еще внутри было повреждено. Я кивнула, не зная, как еще облегчить ему страдания. Приложив вытянутое горлышко бурдюка к потрескавшимся устам орка, дала совсем чуток пригубить, все же опасаясь, как бы ему хуже не стало. «Еще», — попросил он, но я отрицательно покачала головой. «Не стоит! Дождись, Гутрун!» Ша Аскетил не стал спорить. В изнеможении прикрыл веки и замолчал. Я, глянув на него еще раз, резко встала. Затем устремила взор вдаль, дабы убедиться еще раз, что страшный вожак без оков не думает нападать на нас снова. Темные крупные точки оказались от нас достаточно далеко и даже не думали приближаться. Я облегченно выдохнула. Ждать женщин – время тратить. Поэтому я пошла к Ша Сеиру. Может, под его чутким руководством смогу освежевать тушу местного бизона. Старик уже скинул свой длинный тяжелый плащ, затем поднял увесистый булыжник. Подошел к животному со стороны, откуда оно не могло задеть его острыми рогами, и, сделав обманное движение, подскочил к безоку, занеся камень, и с силой опустив его на место соединения затылочной кости и первого позвонка. Бык практически мгновенно потерял сознание. Не ожидала от жилистого, даже тощего старого орка такой силы, а она у него была впечатляющей. Ша Сеир не стал медлить. Вынул длинный, сверкнувший остро заточенными гранями нож и отточенным движением перерезал артерию. Досмотреть я не смогла, отвернулась. «Пусть кровь стечет», — сказал мне Сеир. «Потом можешь начинать снимать шкуру». Деловито добавил он, вытер лезвие ножа и руки, а еще дергающуюся тушу, и направился к следующему раненому быку. Я нервно сглотнула. Он намеревался оставить меня одну, заниматься столь сложной задачей. Никогда ничего подобного не делала. Только птичку пару раз ощипала. И мне это совсем не понравилось. Особенно запахи. Оттого я всегда старалась незаметно свалить в лес. Лишь бы не припахали. «Я не умею», — вяло окликнув его, пояснила. «Думала, мы вместе. То есть ты будешь показывать и направлять, а я учиться». Шаман удивленно замер. Медленно обернулся и покачал головой. То ли с осуждением, то ли от шока. «Тебя должны были научить. Ты же в стойбище столько времени жила. Мужики наверняка от уши притаскивали, и не всегда разделанными». Разведя руки широко в стороны, беспомощно пожала плечами. «Ладно», — проворчал древний орк. «Жди. Я закончу с этими, а то их крики могут привлечь внимание хищников». Кивнула и села там, где стояла. Шаман управился с оставшимся десятком через минут 40. Может, даже больше. Я старалась туда не глазеть. Повернулась к происходящему спиной и просто посмотрела вдаль. Потом сходила к Аскетилу, проверила, как он там. Старик дышал и даже умудрился повернуть голову в нашу сторону. Окрик наставника настиг меня, когда я решила развести костер, чтобы немного согреться. Магическая огненная зона, созданная моим наставником, давным-давно погасла, оставив после себя черную выжженную полоску земли. Вздохнув, бросила подобранную ветку и потащилась к старику. Тот, увидев мое нежелание, четко проступившее на лице, лишь усмехнулся и сказал: «Смотри и запоминай. Тебе в жизни может пригодиться. Никогда не пренебрегай знаниями и умениями, что могут дать тебе встречные». Понятливо кивнув, приготовилась внимать. «После забоя тушу подвешивают на крепкий сук и дают стечь крови, но мы сейчас не в том положении, чтобы все сделать как положено, поэтому приступим ко второй части или к третьей. Перед разделкой туша должна быть полностью обескровленной. Затем с животного снимают шкуру острым ножом. Сначала отрезают уши, потом делают круговые разрезы вокруг носа, рта и рогов. Снятие начинают с головы. Затем врезают часть между черепушкой и шейным позвонком и отделяют голову от туши». Бррр! Я слушала его и смотрела за ловкими, умелыми действиями старика. Когда-то он явно часто этим занимался. «В последние десятилетия для насыщения мне хватало корней кариллы, тушек прыгунов и крулов. Но раз уж ты попросила помощи в охоте, я не счел нужным отказать. А вот Аскетил...» Он кинул презрительный взгляд на оппонента. «Точно последние годы жил на самых жирных и лакомых кусках, кое в великом количестве ему таскали сами орки, дабы задобрить и попросить о чем-то». Я тоже посмотрела на Аскетила. Шаман был довольно упитанным, но не жирным. Все же заклинания забирают прорву сил и жизненной энергии. Но он точно выглядел гораздо более сытым, нежели Сиир. «А почему ты не охотился в одиночку на добычу покрупнее?» «А зачем?» – последовал глухой ответ, потому что старик наклонился, чтобы сделать продольный разрез до живота. «Мне много не надо. Одному-то всяко легче прокормиться, нежели племени с кучей растущих детей и мужчин. Впрочем, и наши женщины весьма внушительных размеров, кроме тебя и твоей матери». Не преминул заметить он с ехидцей. «Самые завидные невесты среди арчанок, крупные, статные, с широкими, вот такими бедрами, и не уступающим им бюстом. Вот кто способен родить сильное поколение». Я лишь беззлобно фыркнула. Тем временем орк продолжал. «Но мы мельчаем, увы, скоро станем как люди. Сила уходит из нашей крови, и я не знаю, что делать». На его замечание я промолчала. Мы уже говорили об этом. Чего 100 раз мусолить одну и ту же тему? К тому моменту, когда Ша-Сиир закончил с двумя безоками, у обрыва появились мои соплеменницы. Они замерли у края, с опаской глядя вниз. Тут одна из фигур явно что-то им сказала. Затем махнула рукой и устремилась к созданной мной лестнице. Я быстро активировала заклинание, чтобы ступени не рассыпались под множеством ног. И выдохнула, следя, как арчанки принялись не спеша спускаться в долину. За спинами у большинства из них был туго свернутый тюк из кожи. Молодцы, будет куда перекладывать куски мяса. Не успели женщины оказаться внизу, как я кинулась к маме и крепко ее обняла. Хорошо, что не взяла ее с собой, хотя она настойчиво просилась. По взглядам арчанок было понятно. Они в шоке от того количества мяса, которое мы добыли. Но долго восхищаться было некогда. Засучив рукава, соплеменницы ринулись в атаку. С прибытием помощи дело пошло живее и гораздо резвее. Опытные арчанки быстро разбились по парам и взялись за сложную работу. Гутрун пришла самой последней и тут же подошла к Шааскитилу. Я наблюдала за ее действиями некоторое время, но потом меня окликнула Райла, и я поспешила на ее зов. До раннего вечера мы были плотно заняты. Ни минуты на передышку. Торопились как могли. Я же не забывала отслеживать периметр. Не дай Хеймдаль появится хищник или даже стая. Поэтому заклинание шагов все время было активно. На принесенные старые и даже свежедобытые шкуры были навалены куски парящего мяса. «И как мы все это унесем?» воскликнула Лоска, до которой, впрочем, как и до остальных, наконец дошло, что разделка – это не самая большая их проблема.